смогу я свернуть налево, хоть и знаю, что там твой дом. Ты не стала моей королевой, что ж пойду воровать миллион. Я сумею, и мне поможет мой безумно ревнивый бог. Ведь любил я тебя, и что же, он мне это простить не смог. На перекрестке у светофора свою машину остановлю и буду думать под звук мотора, люблю тебя или не люблю. Видно, ты оказалась мудрее, чтоб судьбу со мной не делить. Я уйду, ни о чем не жалею, но тебя не смогу забыть. И мне будет чертовски трудно проезжать каждый раз кольцо, где мы встретились как-то утром, и не видеть твое лицо. На перекрестке у светофора свою машину остановлю и буду думать под звук мотора, люблю тебя или не люблю. На перекрестке у светофора свою машину остановлю и буду думать под звук мотора, люблю тебя или не люблю. Не смогу я свернуть налево, хоть и знаю, что там твой дом. Ты не стала моей королевой, я не стал твоим королем. На перекрестке у светофора свою машину остановлю